Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидина у барина Никитинского. И пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, уродись он в Австралии, Матвей наш, Свет Родионыч, то, возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы. Слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет. Русскому человеку над буйволами издеваться скучно. Нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай. Лошадку, чтоб душа у нее на меже с боками бы повылазила. И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня на вылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь. А небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать, на дудках переигрываюсь. Покеда один старец не говорит мне. «Явись, — говорит Матвей, — к Насте». «Зачем? — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?» «Явись, — говорит. — Она желает». И вот я являюсь. «Настя, — говорю я, — и всей моей кровью чернею, Насте, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?» Но она не дает мне себя слыхать, опускается от меня бегом и бежит из последних селов, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне мертвые, красные и без дыхания. «Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей? Или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне». И я отвечаю ей. «Настя, — отвечаю, — мне ответить вам нечего. Голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету. А сердце мое вам известно, Настя. Оно от всего пустое, оно, небось, молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю». И Настя, вижу, заходится от этих моих слов. «Я крест приму, — заходится она, — смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет. Я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь».